Ничего, что в шинели. Вздохнул, зябко потирая руки, сказал грустно. У меня сейчас неприятный разговор состоялся с майором из инженерного отдела штаба дивизии. Сопровождал его на позициях. Человек он, несомненно, в своем деле весьма знающий и, представьте, делает правильные замечания, но в зависимости от звания того, кому он делает замечания. Чем ниже звание офицера, тем, я бы сказал, грубее и повелительнее тон и манера обращения. Ну, я и высказал майору свое предположение, что он, очевидно, в обратной пропорции будет потом докладывать об обнаруженных недостатках, смягчая их в зависимости от звания того, кому он будет докладывать. Ибо грубость — первое свидетельство двойственности натуры. С одной стороны, пренебрежение достоинствами нижестоящего, с другой — преувеличение достоинства вышестоящего. Грубость не знает середины, как всякая крайность. Значит, отчитал, обрадовался Пугачев. Нет, зачем же? Просто высказал свои мысли. Конюхов опустил глаза, произнес мягко. Я полагаю, поскольку война, неизбежны потери людей, чтобы потери были по возможности меньше, мы должны быть особенно внимательны и чутки к каждой человеческой личности. И чем выше у офицера чувство бесценности, неповторимости человека, тем он в боевых обстоятельствах будет действовать более воодушевленно, тем выше будет сознавать свою высшую ответственность за каждого человека. Петухов просветленно заулыбался, закивал, заявил, радостно сияя. «Очень точно. У меня Лазарев с тремя орденами славы, командир расчета 45-ки. Он, когда танки сразу без команды выкатывает орудие на открытые позиции и бьет прямой наводкой. Так я к нему обращаюсь, если кто обнаружил слабость в бою, чтобы он с ним побеседовал, а не я. Авторитет по линии храбрости. И он, знаете ли, никогда ни перед кем излишне не тянется в субординации, а с рядовыми бойцами держится просто, внимательно, даже с теми, кто обнаружил слабость. И я на него ссылаюсь, когда какая трудность с нарушениями. Представьте, в его расчете за все время меньше всего потерь. Он сам себе людей подбирает и бережет, оставляет в щели, если огнем нащупали, а сам с ближайшей дистанции бьет, сам заряжает и бьет, собой рискует, а людьми рисковать себе не позволяет. Очень душевный человек. «Знаю», — сказал Пугачев, — «надежный огневик». Но с характером. Взял хлюпика, который с противотанковой гранатой в руке от танка дёру дал, и до того ошалел, что гранату не отдавал, когда задержали. Трясется, как цуцик, а не отдает. Я приказываю в штрафники, а Лазарев настаивает дать его ему в расчет. Ну, думаю, пускай он его проучит. А он с ним, как с дефективным школьником. Кто родители? Как в школе учился? С кем дружил? Чего любит? Чего не любит? Я ему, чего нянькаешься? А он... Ищу в нем звено, за которое ухватиться. Видали, какой марксист? Вот вам и огневик, истребитель танков, а сам на кого свое время истребляет? «Ну и что?» — хмуро сказал Петухов. «Этот Зеленцов сейчас исправный боец. И Лазарев все-таки нашел, за что его ухватить. Пообещал в школу, где Зеленцов отличником считался, написать, что он храбрый, а не трус. И после написал, и ответ из школы получили. Мы его по взводам читали. Хорошо из школы ответили, с гордостью, что такой у них ученик. Если б Лазарев не на Хлюпика время тратил, а взял бы стоящего, он бы из него героя воспитал, а не просто так себе солдата», — сердито перебил Пугачев. «Дефективным где место? В стройбазе в лучшем случае». Конюхов поднял голову и сказал задумчиво. «Несколько лет я работал воспитателем в колонии малолетних преступников. А теперь нас воспитываешь», — расхохотался Пугачев. Лебедев строго заметил. «Живость вашего характера не всегда уместна, майор Пугачев». «Ну ладно, пошутить нельзя», — примирительно сказал Пугачев, попросил снисходительно Конюхова. «Ну-ну, давай, сыпь, раз ты такой из Макаренков. Выдавай байки». Конюхов поежился, помял пальцы. «Я, собственно, не из своей практики, а так, вообще о будущем. Война кончится. Много сирот останется, разрушенных семей. Трудности войны наложили особые отрицательные отпечатки на их жизнь. Я бы сказал, на раннюю взрослость. Моральные устои во время войны не только укрепляются, но и расшатываются. Что же, мы вернемся только как победители во всем блеске орденов, в сиянии, так сказать, исторической славы. И потом им будем. Мы вот такие, а вы эдакие. Мы жизнь за родину отдавали, а вы шалопаи. И вот я полагаю, что, скажем, такие, как Лазарев, могут больше родине пользы принести, чем вы, Пугачев, с вашими взглядами на так называемых дефективных». И, пристально глядя в глаза Пугачеву, Конюхов заявил с внезапной для него резкостью: «И не случайно вы, майор Пугачев, уклоняетесь брать к себе в батальон пополненцев из освобожденных районов, так сказать, свою фронтовую элиту не хотите разбавлять. Смелости не хватает на таких людей положиться. А если среди них те, которые к фашистам прижились? Если ты человек, шел бы в партизаны. Тут арифметика ясная». Лебедев сильным движением руки отодвинул от себя тарелку с закусками, сказал сипло: «Разрешите мне несколько слов из своей практики. Прежде всего, если говорить о какой-либо нашей силе, превосходящей противника, то кроме количества стволов и прочей боевой техники, нам следует исходить из главного, из идейного, морального, нравственного превосходства советского человека. Грош цена тому командиру, который в слагаемых учитывает лишь соотношение боевых средств, а не духовных». «Вы что же, Из разведотдела уже в политотдел перекочевали. Осведомился ехидно Пугачев. Я коммунист. Сухо сказал Лебедев. Род войск, как и род деятельности, это только сфера применения моих убеждений. Так вот, при всех обстоятельствах люди для нас главное. И когда в тяжелом бою с лучшей стороны проявляет себя подразделение, которое до этого считалось не из лучших, это тройная победа. И для нас, коммунистов, более значительная, чем победа подразделения, в котором подобраны хорошо обстрелянные, опытные фронтовики. Что-то в сводках подобное не отмечают, — заметил Пугачев. А зато коммунисты армии это отмечают, и очень высоко, — сказал Конюхов, — как результат влияния коммунистов, как самое священное дело партийцев. А я вам кто? Беспартийный, что ли, — возмутился Пугачев. Сказано, брать пример с передовиков. Вот мой батальон считается отличным. По-вашему, чтобы довоспитывать всяких, я должен в середняки записаться? Как трудное задание кому? Пугачеву. И не было такого случая, чтобы мы не выполнили. Но вот Конюхова охота на политсборах воспитательной работой козырять. Ему факты от нас требуются. А наш главный факт — получили приказ, выполнили. И никто не усомнится, что мы выполним. Но вы знаете, что среди наиболее отличившихся солдат у вас коммунисты. И партийно-комсомольская прослойка у вас очень высокая. У меня порядок, — с гордостью объявил Пугачев. Как высоко показал себя в бою, в партию. Глядели дела, сам скольким лично рекомендации давал. Вот-вот, — сказал почему-то грустно Конюхов. У него главная опора — коммунисты, в них сила, а он им не верит. То есть как это не верю? С силой стукнул кулаком по столу Пугачев. «Ты это брось! Говори, но не заговаривайся!» «Повторяю, не веришь. А если б верил, то не боялся бы, что боевая сила батальона ослабеет, если в него зачислят пополненцев из освобожденных районов. По логике так». И Конюхов пожал плечами. Пугачев смутился, свял, произнес извиняющимся тоном. «Ну, тут ты меня поймал, даже не поймал, а пригвоздил на месте». Махнул рукой, заявил, будто решаясь на отчаянный, самоотверженный поступок. «Ладно. Присылай. Возьму. Твой верх. Твоя правда. Ребята у меня всемогущие. И этих переварят». «Да разве в этом дело?» — сказал кротко Конюхов. «Важно, чтобы мы все и вчера, и сегодня, и завтра, особенно завтра, были озабочены, каких людей мы вернем стране, лучше или хуже, чем они были. Выросли они по человеческим своим качествам в армии или нет?» Петухов спросил восторженно. «Товарищ Конюхов, можно я за вас сейчас выпью?» «О!» — воскликнул Пугачев. «Одного уже впечатлил до самых печенок. потом смущенно добавил. «Если не возражаешь, я тоже за тебя приму. Хоть ты меня и общипал, как цыпленка. Разрешите?» Лебедев тоже поднял свою кружку. Чуть отхлебнул, сказал. «Все-таки позвольте мне». Задумался. Произнес осторожно, подбирая слова. «Как вы знаете, по роду своей деятельности мне доводится и доводилось непосредственно общаться с противником в различных условиях. Но вы понимаете, средств для подобной сферы деятельности множество, и не все они укладываются в общепринятые понятия морали. Обычно ищут слабые стороны у объекта. Моральная неустойчивость, корысть, цинизм, трусость, тщеславие, уязвленное самолюбие и прочее, прочее. Пренебрегать такими средствами, увы, не приходит. И как бы ни были получаемые сведения ценны при использовании отрицательных черт личности, нет выше профессиональной радости, я бы сказал, торжества, когда опираемся не на слабые, а на сильные стороны объекта. Не на отрицательные его моральные качества, а на положительные. То есть, когда разведчик, опираясь на них, делает из него не только объект для получения сведений, а сознательного союзника. То есть переубеждает его, внушает ему, если не веру, то уважение и надежду к тем целям, которым разведчик сам служит. Так учил нас большевик-ленинец Дзержинский. Быть коммунистом во всем. Всегда. А коммунист — это тот человек, который верит во всесилие нашей правды и вооружен этой правдой. Чего же вы нам хотя бы одного фашистского, если не генерала, то переубежденного полковника, вежливо под ручку не привели? — усмехнулся Пугачев. — А то приходится доставлять их нам с кляпом во рту, повязанных, да еще волоком на самих себе. — Благодарю вас, — поклонился Лебедев. Вы нам оказываете большую любезность. «Обиделись?» — спросил Пугачев. «Обиделся только профессионально», — мягко сказал Лебедев. «Вы недооцениваете мою способность судить достоинства и недостатки людей. А вы мне, Пугачев, симпатичны. Хотя свои недостатки стремитесь не преуменьшать, а демонстративно преувеличивать. Так вот, моя задача — пополнить сведения о противнике хотя бы от доставленных вами языков. Но путь к этому, знаете, какой наиболее надежный? Вывести такого супчика на народ в любом освобожденном населенном пункте и оставить на собеседование, — усмехнулся Пугачев, — сразу наизнанку вывернется. Но я предпочитаю беседу с глазу на глаз. И первое — сообщаю нашу фронтовую обстановку. «Вы даете военную тайну?» — улыбнулся Пугачев. Лебедев только повел плечом и продолжил сухо. Затем знакомлюсь с тем, что нам известно о положении войск противника и с нашими потенциальными возможностями. Выясняю его личностные данности, взгляды, казалось бы, отвлеченным предметом. И только потом допрос по форме. Значит, на испуг не берете? Деликатничаете? Сердито спросил Пугачев. Почему же, как вы выражаетесь, не беру на испуг? В некотором роде именно так. Я говорю правду. А правда для него наша страшна. И даже, я бы сказал, сокрушительна. Не только в военном соотношении, но и в главном, человеческом. И если он не окончательный мерзавец, истерично отупевший от страха за свершенное, разговор приносит весьма позитивные результаты по многим интересующим нас комплексным вопросам. На уголовных тоже практиковались? — спросил Пугачев. — Которые Беломорканал строили. — Так они же только уголовники, а не фашисты. — Совершенно верно, — согласился Лебедев. — Практиковался. И о всяких сквернах осведомлен. Но главное, дорогой мой, не все немцы фашисты и не все уголовные закоренелые рецидивисты. А закоренелых что, к стенке? Даже в социальном существует индивидуальное, резко сказал Лебедев. Кстати, о себе. Я, знаете ли, из беспризорных со времен голода в Поволжье. Остался один, ну и воровал? Да. Интересно, протяжно произнес Пугачев. А я думал, вы из ангелов с парафиновыми крылышками. Как же вам доверили? Взяли в труд коммуну. Потом работал на заводе. Строил Комсомольск на Амуре. Стал членом бюро комсомола. Ну а потом по путевке комсомола взяли в органы. Вас это удовлетворяет? А я не кадровик. Так, к слову. Лебедев налил чай, отхлебнул, сказал Конюхову. «Я, собственно, хотел выразить свое согласие с вашими мыслями о том, что мы, армейцы, сейчас, когда конец войны столь реально близок, должны быть озабочены, чтобы каждый из нас и все мы были достойны той победы, которую мы одерживаем и одержим не только как военную, а как плод того лучшего, что есть в советском человеке. И что должно быть потом, ну, хотя бы как Чехов хотел, чтобы в человеке все было прекрасным. «Уж очень вы по-граждански рассуждаете», — возразил Пугачев. «По-штатскому». «Неправда», — воскликнул Петухов. «Ленин что велел? Даже мечтать!» «Ты подожди!» — повелительно произнес Пугачев. «Не вскакивай!» И, обратившись к Лебедеву, сказал, взволнованно теребя свои блестящие волосы. «Вы все тут красиво и правильно говорили. А вот вы сами, Лебедев. Покажите руку. Да не эту, другую. Ага, вот... прокусанное. Это вас он, когда вы его за пасть ухватили, цапнул? А других сколько вы на повал свалили? Вы тогда думали, соображали, что он тоже человек, личность? Может, у него тоже супруга, мамаша, папаша, детки? Так волк тоже семейный. Не соображали, знаю. В такой момент не соображают. Подошел к вешалке, сорвал шинель, показал. Видишь, полу осколками все и задрало. Но я и без этого думал, когда по передовой ходил, как лучше огневые средства расположить, чтобы их побольше накрыть. Побольше, понял? Навалить насмерть. Без анкеты, кто там из них кто? И вы... Тут он гневно взглянул на Конюхова, потом с презрением на Петухова, и вы тоже с башкой, побитой от завала, сиял, словно в бане помылся, такой чистенький, а сам же я видел, как месяц тому назад в атаке пихнул штыком и потом ногой в грудь ему и штык вытащил. Как же при всем этом разговорчике о красоте человеческой, о возвышенном, о том, что каждый хиляк, мандражист, мне вроде как родственник, которого я должен потом в мирных условиях, как светлую личность, довоспитать и доставить на радость народу. Да он мне сейчас может обойтись в такое, что через него настоящий боец может пасть, потому что хиляк этот подведет в бою. К чему это все? Сейчас главное — расколошматить их к чертовой матери. И только после всего оглянемся, остынем. И, конечно, к мирной жизни еще приспособиться надо. Не такая она уже сладкая для всех получится. Народ фронту все отдал. А чем ему за все это отдать?